Так может их просто укрепили, все не укрепить, землю можно, вот тоже, а как ты укрепишь металлы, смотря какие и какой нужен итог. Если нужно просто хорошее и качественное железо, то тут и магии не надо, просто примеси и изменение уровня углерода после плавки и ковки. Углечиво, углерод, вещество такое, ты его выдыхаешь в больших количествах. Что за ерунда? Это получается, чтобы железо стало крепче, на него достаточно подышать. Нет, там другие способы, но ничего особенно сложного нет. Но при всем при этом можно уплотнять любые вещества с помощью магии. Вот, например, обычная деревянная ложка у тебя, я сейчас сделаю практически такую же, но гораздо крепче, а потом еще и уплотню. Беру и просто из столешницы начинаю выращивать ветку, а потом ветка разрастается по форме ложки, при этом искусственно регулирую структуру древесины, чтобы она вышла максимально плотной. Вот держи, сломай их для сравнения обе. Лаконт легко ломает свою, на то чтобы сломать мою, уже понадобились усилия, после чего я выращиваю еще одну такую же и уплотняю ее уже магическим способом. Расстояние между молекулами уменьшается, плотность растет, да и объем при этом изменился, совсем немного, но и видно невооруженным глазом. Но вот, теперь эту ломай. Маг тужился около минуты, но ничего так и не вышло. Да она практически каменная теперь. Как же это возможно? Просто для таких изменений, магии одного направления недостаточно. Тут необходимо, чтобы два, а то и три мага работали сообща над одним предметом, тогда можно сделать не только крепкую ложку, что угодно. Мы как-то над этим не задумывались ранее. Совместная защита, такая как сфера, это единственная, где маги объединяют магию, да и то выходит много разных сфер, у каждого своя, просто находиться они слоями, одна поверх другой. Ложку я эту, пожалуй, приберегу для себя, будет напоминать мне о том, что есть много того над тем, о чем мы не задумывались. Меня сейчас больше интересует другое. Есть ли где-то библиотеки, где можно почитать про ваши мифы или сказки? Да и я бы в принципе хотел узнать историю этой земли. В нашем городе только летописи, со дня становления города, да некоторые книги для молодых магов. Тебе в столичную библиотеку надо. Там было собрано все, что написано ранее, есть очень старые рукописи. Я могу написать тебе документ с доверием, с ним тебя пропустят в общий зал. В закрытый зал даже мне хода нет. Туда пускают только с разрешения императора, но думаю, тебя и общий зал займет надолго. Расскажи мне теперь про дом магов в столице. А что там рассказывать? Не чета нашему, огромнейшая, величественная постройка, с учебными залом, с торжественным залом, в котором, к слову, также есть огромный красивый алтарь. В дальней части дома идут жилые покои для служащих в доме магов и молодых учеников. Прям Хогвартс по описанию. Опять ты непонятные вещи говоришь. Да не берите в голову. Это из моего мира. Там похожее заведение так называлось. Ты же сказал, что нет у вас магии или обманул нас. Тут все за столом внимательно посмотрели на меня. Нет, не обманул. Это все в фильмах было. И чтобы вы не переспрашивали, фильмы это как театр, только ходить никуда не надо, и показать там могут все, что можно себе вообразить. Да что за театр у тебя такой, не выдержал любопытства Тиракан. Поехали, посмотрите, думаю, всем понравится, добавил я, а Диан согласно закивал и что-то промычал с полным ртом. Кстати, Диан, не забудь про медь, он снова кивнул и что-то промычал. Тогда как поешь, беги искать, как найдешь, зови меня, а после мы поедем ко мне в гости. Когда мы доели, то Тиракан и Лаконт пошли собираться в дорогу и давать распоряжение на время их отсутствия, а я решил просто прогуляться по городу, договорившись встретиться чуть позже у главного здания. Гости ехали вчетвером, Тиракан с Грандмагом на гравикоптере, я с Илой на дарте. Добрались, как всегда, быстро. По пути встретив караван Диана, и к моему удивлению, пары километров позади, за ними шли вооруженные люди. Мне это показалось подозрительным, так как охрана каравана была на краю видимости самого каравана, так как эти люди явно следили за его передвижением. Более того, завидев нас на горизонте, схоронились в ближайших кустах. Я решил притормозить и разузнать, кто они и зачем устроили слежку. Заметил я их лишь благодаря магическому зрению, в котором и предпочитаю проводить поездки. В нем отлично видно все живое или магическое, даже спрятанное не слишком тщательно. Остановившись напротив людей, я тут же оплел их кустарником, лишь затем спешился и начал допрос. Кто такие, откуда, куда и с какой целью преследуете караван? на что они весьма мужественно промолчали, несмотря на то, что их явно потряхивало от страха перед человеком, разъезжающим на страшном кара, ну это по их мнению. Через мину рядом остановились, и правитель с грандмагом, решив усилить их желание откровенной беседы, некоторые ветви пустили корни прямо им вплоть. Тут-то они и разразились криками, проклятиями, а затем и откровением. Как оказалось, это были подосланные шпионы, подослал их конкурент Диана из столицы, щедро заплатив опытным шпионам за слежку. По всей видимости, там водились люди посерьезнее, имеющие свои глаза и уши практически во всех поселениях, стоящих внимания. Закончив допрос, я было начал думать, как с ними поступить далее, но не успел. Лаконт, не раздумывая, их просто сжег, со словами: «Не допущу подобной погони в наших краях, нечего думать над их судьбой, великое снисхождение так быстро умереть для такого отребья». Затем демонстративно развернул гравикоптер и медленно начал набирать скорость. «Ну да, ничего не поделаешь. Я всего ничего маг и о местных нравах пока что мало чего знаю, так что, пожалуй, буду встревать поменьше». На всякий случай, поравнявшись с коптером, решил немного прояснить ситуацию. «Судя по произошедшему, вы не сильно заботитесь о судьбе простолюдинов, обычные отребья», — сказал Тиракан. «Что там думать, провинились и умерли. Вот я и хотел поговорить. В моем селении, все жители под моей опекой, я знаю лично каждого их них и не хочу, чтобы с ними что-то произошло, потому, что вам их поступок показался оскорбительным и т.п. Все вопросы в случае чего решаю только я и никто иной. Твой поселок, как скажешь, постараюсь никого не сжечь», — сказал Лаконт. Тиракан его вроде бы поддержал, но из-за его нелюбви к скорости было не совсем понятно. «Далеко нам еще? Пару часов и на месте», — ответил я, и мы продолжили путь. К ночи мы уже были на месте. Первым делом я распорядился подготовить праздничный стол для гостей у меня дома, а также подготовить театр. Обещал, что они не забудут и надо бы выполнять, но сегодня и задумал особенное представление. Приказал после общего выступления натянуть светлую большую ткань поперек сцены. Отыграв основные сценки, как и было сказано, была натянута ткань, позади нее я подвышал в воздухе фонарик, набрал земли и с помощью маги начал создавать театр теней, предварительно предупредив моих людей, чтобы все впечатлительные и дети ушли. Я начал пересказ одного из своих любимых фильмов, подгоняя его под местный язык и реалии. Сегодня, в моем кустарном кинотеатре премьера фильма «Аватар». Это был трэш. Местные, все же оказались впечатлительны практически все. Они и охал-яхали, и прямо подвывали в разных напряженных моментах, но во время финального боя между враждующими сторонами не выдержал уже Лаконт. Он вскочил и от переизбытка чувств начал запускать фаерболы в тени фигурок кораблей и роботов-землян. В общем, он сжег к чертям всю ткань в пару секунд с криками «Сдохните, жалкие захватчики земель и богатств наших!» Это же надо было так проникнуться, чтобы посчитать все земли практически своими. Кто победил и чем все закончилось, пришлось уже рассказывать так, без образов, хотя я и слепил победные фигуры главных героев. Все зрители очень зло смотрели на Лаконта, спалившего наш экран, но обвинять в чем-то мага никто не осмелился. Почти никто. По окончании я сказал ему, что если хоть один экран пострадает, то больше я его не приглашу, на что он ответил: «Если я еще посещу ваши представления, а в особенности твои, как ты это назвал, фильмы, я привезу с собой десяток больших белых тканей, взамен сегодня сожженной льняной». Услышав это, и я, и все присутствующие местные несколько приободрись. «На сегодня все, все расходимся по домам и спать», — сказал я, подавая пример, кивнув гостям, направился в сторону дома. Добравшись до дома, я показал гостям, где их комнаты, а сам направился в свою. Вот и еще один день закончен. Мне кажется, завтра снова будет что-то интересное. С каждым днем я все больше узнаю об окружающем мире, в котором теперь мой дом. Регулярно мне подворачиваются новые возможности. Моя задача лишь не упустить их, а как можно ярче реализовать. Пока что все складывается отлично, и я не намерен тормозить на достигнутом. Ближайшей моей глобальной целью стало все же узнать, что стало с этим миром, и где следует провести черту между сказкой и историей. Я еще долго лежал в своей постели, думал о прошлом, о настоящем, о будущем. Сегодня я попросил Дарта побыть со мной рядом, он лежал у кровати. Он мой единственный, верный и на все сто преданный друг, помимо того, что это единственная моя живая связь с прошлой жизнью. Хоть он и изменился внешне, но это все тот же мой любимый маленький собакин, который по-прежнему может ловить всякую живность в траве или аккуратно грызть мне руку, когда тебя не понимают. Ура, как здорово, что у меня окна на запад и до самого обеда будет приятный полумрак, хотя с учетом вечно пасмурной, местной погоды, лучам солнца навряд ли удастся посетить мою комнату, да и мое поселение. Хотя, разбудив гостей и отправив Дарта на очередную охоту с Ионом и Малым, я направился к комнатам гостей, чтобы пригласить их на завтрак. Удивительно, года не прошло, как на этой земле была обычная деревенька в 200 человек, промышляющих плодовыми, а уже сейчас у нас на столе любые блюда, что мы пожелаем. Всего-то пришлый маг взял все в свои руки, сказал Тиракан, уплетая жареную рыбу и уже примериваясь к запеченной птице. Ну, когда я сюда попал, я не знал вообще ничего про ваш мир, я несколько месяцев вообще плутал по лесу, я был крайне рад любым встреченным людям, и не раздумывая решил сделать это место своим домом. Я, кстати, не переделывал все под себя, старое поселение тут недалеко стоит, я сделал все с нуля, начиная с моста и водопада. Ну это очевидно, надеюсь, ты после трапезы устроишь нам экскурсию, но и вчера проезжая, мы вскользь заметили, что люди живут не как бедняки и дома у всех солидные и люди одеты хорошо, я бы сказал, все нами увиденные, больше похожи на средний класс с города, а не на обычных крестьян, добавил Лаконт. Так к тому и стремился я, чтобы все жили в достатке, чтобы всем было комфортно, даже пару других деревень пригласил, из тех, про которые говорили, что жизни там нет, у нас для каждого найдется и хлеб, крыша и работа, но нельзя же все, вот так вот раздавать. А как же твоя выгода? Моя выгода в том, что теперь каждый из них жизнь готов за меня положить, зная, что семья и родня живут в полной безопасности и достатке. У них больше нет ни страха, ни голода, ни как-либо бед. Все болезни, недуги с рождения или травмы, я давно излечил, и каждый из них может в любое время прийти с просьбой. Замечу, с любой просьбой или предложением. Не знаю, встречали вы где-нибудь еще такое или нет, но у нас нет воровства, нет даже помыслов. У людей есть больше, чем они мечтали, им нечего и незачем красть. По первому моему слову, любой из них кинется на вас, уважаемый Лаконт, кинется, зная, что идет на верную смерть против мага. Я повторюсь, ни один из них не усомнится в моем решении. С первого дня нашего знакомства они испытывали уважение и трепет передо мной. С того самого дня я им помогал всем, чем мог, и ничего не просил взамен. Вот их плата за мое отношение. А золото, если вы об этом, да зачем оно мне? Едой и жильем я могу себя обеспечить сам и без него. Поэтому я все, что мне достается с торгов, я трачу на свое поселение, на своих людей. Так спрошу вопросом на вопрос, а что имеете вы со своего народа? Золото – это просто железо, для обмена на вещи и еду, хотя и это, я думаю, вам достается даром. Тогда и железо у вас просто лежит. Так какую пользу вы имеете от своих людей? Ну-у-у-у, было начал Тиракан, я себе могу позволить все, что захочу. Лаконт, мягко ткнув его в ребра локтем, прошипел. Мы все и так это можем получить, а желание обладать нам давно навеяно. Он прав, но мы об этом давно уже забыли. Тиракан, согласно кивнув, решил промолчать далее. Даев, я выдвинулся проводить экскурсию. Только сегодня они обратили внимание на отсутствие запаха нечистот, но когда я объяснил, что их и в реку не спускают, по крайней мере на территории поселения, они надолго задумались. Потом повторилась история с стеклянной посудой, а после расспросов о трубах, они были в шоке, узнав, что в домах еще и водопровод. Такого они никак не ожидали, да и не слышали, чтобы где-то еще такое было. Я не упустил возможность похвастаться наблюдением за окрестностями и обороной, помахав в сторону нашей башни со снайпером, уплотнил землю в виде диска, поднял его и поставил вертикально. Едва я отступил на пару шагов, как он разлетелся осколками, а в земле осталась дыра от заряда. Гости долго переводили взгляд то на меня, то на дыру, то на башню, потом началось. Как, что это за оружие, какая дальность выстрела, а где сама стрела, или чем оно стреляет? В ответ на это я попросил ближайшего человека позвать кого-нибудь из охотников с его оружием из тех, кто сегодня не участвует в охоте, и разрешил пострелять немного по деревьям вдалеке. Реакция была неоднозначная, с одной стороны они были в восторге от моей разработки, с другой прямо обвиняли меня в том, что простым крестьянам нельзя давать такое оружие в руки, крестьяне глупые и не понимают, что делают, закончится все может катастрофой и восстаниями. Во-первых, оружие есть лишь у охотников и часовых, во-вторых, его регулярно надо наполнять магией, в-третьих, мои люди полностью мной довольны и восстания не поднимут, а идти в вашу сторону им не смысла, ни причин идти нет. Но все ровно это неправильно, по-моему. Ну ладно, простые жители, а магам, то чего бояться, вам же без разницы, что стрела, что заряд из моего оружия. Немного удивился я, на что Лаконт мне ответил: а представь, что будет, если с тобой что-нибудь произойдет и твои люди решат поднять восстание, они будут находиться на недосягаемой дистанции как от обычных лучников, то и для меня, даже я не смогу с такого расстояния достать до твоих стрелков. Они смогут держать осаду нашего города бесконечно долго и ничего мы им не сделаем, а они нас будут периодически постреливать. Не забывайте, накопители не бездонные, им нужен маг, чтобы наполнять накопители, и судя по всему не любой, а именно. Там особая энергия, сделанная из сочетания нескольких стандартных, поэтому без меня, это оружие, очень быстро станет не более, чем обычными железяками. А вот над безопасностью магов, я, пожалуй, вечером подумаю получше. Ну допустим, в чем-то ты прав. Что ты имеешь в виду под безопасностью для магов? Пока еще ничего, может и не выйдет ничего, а если выйдет, то вы узнаете первыми. После осмотра всего самого интересного, Тиракан попросился на охоту, он прям горел желанием посмотреть на живых кара, а то и подстрелить одного, чтобы было чем похвастаться и вспомнить в старости. Но после того, как он узнал, что в окрестностях хищников не осталось и на охоту полдня ходьбы, он передумал. Я решил его все же утешить. Вечером придут и он и Мал, да покажут тебе твоего кара, причем живого, сможешь его даже погладить. Как, о чем ты? Начали переживать мои гости. Мы приручили их, они теперь ходят вместе с охотниками, живут в старом селении. Это же как так можно было? Они бесконечно агрессивные, их нельзя приручить. Чтобы было проще объяснять, я отключил на их реликвиях защиту от ментальных атак и мой голос зазвучал в их голове, маг я или нет, было бы желание, а способ всегда надеться. Лаконт, видимо что-то почуяв заранее, перешел в магическое зрение и увидев, как к нему тянется магическая нить, было отшатнулся, но поняв, что она ментальная, решил посмотреть, что будет, а после моих слов, спросил в лоб: будь добр, не прими за оскорбление, но не мог бы ты сказать, сколько у тебя слоев на душе? Я вижу только черный, прежде я такого не видел никогда. Я бы мог предположить, что он у тебя универсальный, но думаю, что нет, под ним скрываются более привычные нам слои. Честно сказать, я сам не знаю, чем является черная магия. Она до сих пор никак себя не проявила. По черным слоям у меня прозрачный слой. Для демонстрации я поднял с земли камешек, не касаясь его. А вот ним еще 7 слоев, в доме магов и при первой нашей встрече, я видел у других каждый из 7, кроме магов жизни. Гости начали искать глазами, где бы присесть, и попросили принести алкоголя. Сев, выпив и немного подумав, нарушил ее первым Лаконт. То есть у тебя все известные нам направления и одна дополнительная. По поводу прозрачного слоя скажу одно. Это самые редкие и самые бесполезные маги, все то же самое можно и руками сделать. На что я напомнил ему про ложку и сказал, что именно там и применял во второй раз. Допустим, магов жизни ты не видел, потому что они на втором месте по редкости, в нашем городе он один, он практически все время проводит в своем доме, у него куча работы по исцелению тех, кто может это себе позволить. Даже не знаю, что сказать, я впервые слышу, чтобы кто-то обладал полной душой и мог творить любую магию, а если к этому сложить твой наруч, да еще то, что ты без проблем с его помощью можешь управлять другими реликвиями. Теперь я понимаю, почему тебя так заинтересовал миф, что я рассказал, и стремление добраться до библиотеки. Именно, сказал я, сначала я хотел, как можно больше узнать про магию, но теперь хочу еще и узнать, что произошло с вашим миром. Я решил рассказать им, что в алтаре их города были записи, и это в принципе не просто красивый обелиск с накопителем на вершине и кучей красивых узоров с вкраплениями серебра. В общем, я хотел еще сегодня, хочу успеть еще кое над чем поработать, вечером встретимся, а пока предлагаю вам отдохнуть и осмотреться самостоятельно. А можно мне еще немного пострелять из оружия? Спросил Тиракан. Да, если хочешь, то поднимись в башню, думаю, тебе понравится. Все, до встречи. Мне не терпелось поработать с новым материалом, как его описывают, антимагическим камнем. Для начала я взял инструменты с помощью напильника и сверла, сделал из камня цилиндр, одну вершину заточил, а с обратной стороны просверлил отверстие, наполнив маленький накопительный камушек отказа магии огня, зафиксировав на месте. Недолго думая, сделал что-то похожее на пистолет, в котором вместо бойка была серебряная игла, которая в свою очередь била по накопителю и нарушила конструкцию наполнения, вследствие чего все моментально высвобождалось. В общем, получил я очередное оружие, но с антимагическими пулями. Если я все верно рассчитал, то Лаконт будет крайне удивлен. Это уже не бластеры для охотников, это нечто новое. Пойду проверю. Лаконта я нашел, как ни странно, у себя дома. Он стоял в гостиной, стоял у стены, на которой были полки, на них я бережно разложил все свои вещи, которые принес из своего мира. Эта стена была чем-то вроде напоминания мне о моей прошлой жизни. Я настолько уже обжился в этом, что боюсь потерять связь со своим, ведь у меня остались лишь эти вещи и Дарт. Лаконт стоял, заложив руки за спину, и медленно переводил взгляд по очереди с одного предмета на другой. Если хочешь, то можешь посмотреть поближе, только с гладким черным прямоугольником будь поосторожнее, можно сказать, что он из стекла. Если не затруднит, то расскажи мне историю этих предметов, что так важны для тебя и которые я вижу впервые. Ну да ничего особого, просто походные вещи, которые были со мной на момент рыбалки в сумке. Ты был беден, настолько беден, или ты из поселения рыбаков? Нет, у меня и денег хватало, и дом был вполне себе, просто работа была не руками, а умом. Я по 5 дней с утра до вечера сидел в помещении и работал своим умом. Просто постоять у реки и половить рыбу в тишине, это был лучший способ отдохнуть и развеяться. Как просто и сложно сразу в вашем мире, философски сказал маг. А это что? Указав на мой мультитул, на что я просто разложил веером весь инструмент и дал ему его. Он повертел с пару секунд и, поняв зачем это, вернул. Последним, что было ему интересно, так это мой телефон, с которым я просил быть поосторожнее. А это что за хрупкая вещь? Даже не знаю, как объяснить. Попробуй объяснить, как ты его использовал, или зачем он был тебе нужен. Ну, такой есть у каждого из нас. Он светит, он показывает время, можно говорить с кем угодно или писать письмо, он может запомнить все, что видит, и потом показать это. Можно использовать как книгу, может будить утром, можно не носить кошелек с монетами, а оплачивать с его помощью. Чем-то напоминает ваши реликвии, с той разницей, что есть у всех и имеют разную цену и ценность. И все это есть в этом прямоугольнике? Да. Можешь показать? Нет, он работает от электричества, но по всей видимости или разряжен, или сломан. Ничего не понял. Ну вот представь, что если молния во время бури ударит в такую вещь и останется там малая его часть, то он еще несколько дней будет ее понемногу поглощать. Но я не знаю, как создать настолько малый заряд, чтобы не испортить ничего. Бывало, если молния била в большие, железные предметы, то они еще какое-то время могли хранить молнию, совсем немного, но может достаточно для тебя. Электромагнитная индукция, батарея возьмет сама сколько ей надо, беспроводная зарядка. Осенила меня, и высказав это, я убежал в свою мастерскую. Создать устройство, работающее от накопителя и создающее электромагнитную индукцию, это дело 10 минут. Собрав все наспех просто в кучу, я также бегом вернулся в гостиную и, скрестив пальцы, положил сверху телефон. Через пару секунд загорается индикатор зарядки. Работает, работает, родненький. Не сломался, просто сел. Ну давно я так не переживал. И что теперь? Ты сможешь показать мне всю эту магию твоей реликвии? Это не реликвия, это новое и современное устройство, и нет там никакой магии. А как же накопитель и молния? Сделай круг из бумаги, приложи медную нить и вращай круг. Будет тебе маленькая молния без всякой магии. Этого не может быть. Молнию создает гроза или маг во время той же грозы, и все. А самостоятельно маг сделать грозу не может, ну если только пара магов различных стихий. Понятно, в одиночку, маг воздуха или воды, просто может увеличить проводимость в определенном месте. В общем, я до самой ночи могу перечислять способы добыть молнию без всякой магии. В нашем мире это могут и дети, если хорошо учились в школе. Чем больше слушаю, тем больше удивляюсь, друг Жигуль. Спустя еще с десяток минут, телефон зарядился на 10%, и я не смог больше терпеть и включил его. Сперва появилась анимация с логотипом, потом заставка, потом оповещение о том, что надо заново настроить время и дату, а также о отсутствии сети. Смахнув это все, я просто какое-то время смотрел на экран и довольно улыбался. Затем, насмотревшись, подошел к Лаконту и, вытянув руку, сказал: «Сейчас будет селфи, из другого мира, такое будет только у меня». Лаконт, не понимая меня и не зная, что ожидать, приготовил конструкцию его щита и оставалось только его напитать, что займет долю секунды при его желании. «Успокойся, ничего опасного. Фотка», показываю ему результат. «Так это же готовая, маленькая картина. Да и в моем мире есть устройства, с помощью которых картину можно сделать большой и на холсте, причем именно эту и за пару минут. Удивительно, а остальное? Ну что остальное? Звонить тут некому, писать тоже, ну могу музыку нашу включить». «Включи, пожалуйста». Чтобы он впечатлился как следует, я использовал найденную давеча конструкцию из магии воздуха для усиления звука и повесил над телефоном. Включил первое, что попалось, имперский марш. Я его использовал как мелодию вызова. Вся гостиная вздрогнула от мощности звука, испугавшись такой мощи, и сам я сделал тише, но достаточно громко, чтобы проняло. Лаконт, прослушав музыку, постоял какое-то время молча, затем сказал: «Это было весьма грозно, мощно и крайне необычно. Думаю, я это запомню надолго. Вся ваша музыка такая? Нет, это старая, но очень известная. Я люблю другую». Включаю ему сборку пиратской станции, хватило его буквально на минуту, после чего, замахав руками, он остановил меня. «Мне такое не по нраву, таким только пленных пытать, это не музыка. Давай не будем спорить о вкусах, а то я тебе сейчас яблоко на голову поставлю. Странная угроза гранд-магу, так я потом в него выстрелю. Твое оружие не сможет одолеть мою защитную сферу. А вот это я и хотел проверить. Стань, пожалуйста, у стены, возьми в руки графин и поднимаю всю свою защиту». Лаконт берет со стола графин, став у стены, за пару секунд воссоздает сложнейшую конструкцию, которая после напитывания магией превращается в непроницаемую сферу. Такую, пожалуй, даже я не сразу вскрою. Сколько же лет он потратил, чтобы сперва запомнить, а потом так, сходу научиться ее воссоздавать. Практически автоматически залажу к нему в реликвию, нахожу искомое, оно же последнее действие, и CTRL плюс C, CTRL плюс V. Не знаю, есть ли такое в моей уже скачанной базе, надо сегодня же просмотреть весь список конструктов, что я скачал в доме магов, ну а пока, невозможно пробить эту защиту. Поднимает на вытянутую в сторону руку графин. «Ты и сам это понимаешь, иначе не предложил бы, в качестве цели мне, столь ценный графин». Другой маг, зная способ и имея соперничающую стихию и имея большую, чем моя душу, может быть, я повторюсь, звук битого стекла, свист пули, крошечная вспышка на сфере, охреневший гранд-маг, стеклянная ручка от графина в его руке. В следующий раз, все же, вместо графина в руку, надо бы положить яблоко на голову, так куда интереснее, а главное, учит уважать чужой вкус. «Так ты из-за той чудной и замечательной музыки так расстроился?» «Так я сказал, не подумав, нравится мне она, слушал бы дни напролет». Вот теперь, улыбаясь, я кладу новое, проверенное оружие на стол и приглашаю присесть напротив Лаконта. «Скажу сразу, этот секрет не открою, думаю, будет разумно, если устройство оружия буду знать только я». «Очень разумно, мой друг, очень. А хотя, надо испытать еще раз, чтобы наверняка. Да не бледней ты, я свою защиту хочу проверить. Бери, маленькое зернышко в начале, должно стать в один ряд с просекой в конце, это значит, ты попадешь именно туда, куда планируешь. А если не попаду, а если яблоко на голову?» «Понял, точно попаду. Ты же в случае чего отрастишь себе новые пальцы и в яблоко попадешь наверняка?» Очень неуверенным голосом решил он уточнить, на что я просто улыбнулся и воссоздал его щит, напитав его всем спектром, что имел мой источник. «А как ты? Это же я только что. Это же несколько лет, это же. А ладно, хватит удивляться. Это не самое удивительное сегодня. Подумаешь, повторил сходу то, чему я обучался годами». Было действительно немного стрёмно, рука Лаконта дрожала как осиновый лист, но тарелка в моей руке разлетелась, как и было задумано, к слову придуманный мной, многослойный щит также не смог никак повлиять на пулю. Ну вот и оружие для охоты на магов готово. Вполне себе рабочий огнестрел. Теперь можно спать спокойно. Надо бы закупить побольше антимагических камней. Пойдем, давно уже планирую сделать электростанцию и провести в дома освещение. Узреешь чудо инженерной мысли. В трубе для слива излишков моей, можно сказать, дамбы на водопаде, я сделал отверстие и из железа и меди, в течение пары часов, собрал небольшой генератор, работающий от турбины, которую я и поместил в трубу. Она вращалась от силы падающей воды и вырабатывала электричество. Пришлось перед трубой поставить еще один фильтр в виде мелкой сетки, дабы не поломала лопасти крупным мусором. Далее мне осталось протянуть медную нить к домам и придумать подобие лапочек. Да и не мешало бы что, то сделать с полярностью, а именно, придется дорабатывать все до переменного тока, так как постоянного едва хватит на нынешнее мое поселение, слишком большие потери из-за длины проводов, хотя пока что это и не провода, а просто медные нити, понятия не имею, из чего сделать изоляцию. Доведя провода до своего дома, он был ближайший, буквально под самым бывшим водопадом, я достал из кармана свою заготовку, лапочку из мутного стекла и железной нитью накаливания. Думаю, и так понятно, что надо использовать вольфрам, но где его взять? Я даже не знаю, как он выглядит, придется что-то снова выдумывать. Как только подключаю ее, она начинает мерно светиться, не ярко, но в ночью, в полном мраке, будет вполне достаточно и это. Вот, мой дорогой лаконт, и никакой магии, обычная наука. И зачем челяди, такие изыски, они и лучиной могут отлично обходиться. Эта челядь, уже живет получше ваших городских, а что будет через год? Я думаю, вы это место не узнаете и будете сами желать здесь жить. Суть проста, я подстраиваю окружение под себя, при этом, все мои люди, начинают жить заметно лучше прежнего, как итог я начинаю жить лучше. Повторять про благодарности остальное, уже не буду. Продай ты все свои идеи в столице, мог бы купить весь наш город с окрестными деревнями. Я думаю, что в скором времени, все убыточные деревни сами к нам присоединятся, строительные работы по постройке новых домов не прекращаться ни на один день. Каждому новоприбывшему найдется занятие у нас. Кажется, я начинаю понимать ход твоих мыслей. Пойдем поищем Тиракана. Когда вы думаете в обратный путь? А ты уже нас прогоняешь? С усмешкой спросил Лаконт. Нет, можете гостить сколько вам угодно. Ну вот и славно. Долго мы не задержимся. Я думаю завтра утром отправляться обратно. Свое седло для полетов ты нам на обратную дорогу не дашь, я верно понимаю? Верно, без обид, могу отправить с вами Илу и Дарта, Дарта для охраны, а Ила потом вернет назад коптер. Это было очень разумно. А вот и наша пропажа. Тиракан о чем-то оживленно беседовал с одним из глав поселения, это был Баман, староста из бывшего рыбацкого поселения. Увидев нас, он позвал жестом руки и уже у меня решил спросить. Баман показал мне свой холодос, сказал, что ты делаешь такие для некоторых жителей, и он работает без твоего участия. Ну да, думаю, дней 90, должен проработать без моей подпитки. Лаконт, ты слышал, ты видишь, что есть у них и чего нет даже у нас с тобой. Да, наш друг мне показывал такой в своем доме. Соглашусь, очень интересная вещь, но не самая. Он успел показать и поинтереснее. Затем, взглянув на меня, с намеком добавил. Очень надеюсь, что про некоторые вещи не прознает никто. Зачем такому умному и талантливому магу жить в таком месте? Сказал Тиракан, уже обращаясь ко мне. Переезжай к нам в город, я выделю тебе лучший дом по соседству, найдем тебе жену из знатного рода. Убудешь жить в свое удовольствие, а? Боюсь, что зачахну я у вас, да и чего только стоят ваши ароматы из сточных канав, которые вы даже от стен отвести не удосужились. Да и как я смогу сейчас все вот это так оставить? Спасибо за предложение, но лучше вы к нам. Ну не сильно я рассчитывал на согласие, но попробовать стоило. Когда отбываем? Это он уже Лаконту, предлагаю завтра утром. Поддерживаю. Так, где мы еще не были, что не видели? Вечером хочу взглянуть на живых кора. А это что за большое здание? Указал он на нашу школу. Пойдемте, покажу наш дом знаний. Зайдя в школу, показав и объяснив, что все местные дети теперь обучаются, и не только письму, а еще и более точным наукам, гости снова были неоднозначны в своих мыслях. Лаконт решил первым высказать свою точку зрения. Ну и зачем простым, будущим рабочим все это знать, пусть лучше старшим помогают в поле. Толку им от счета с лопатой в руках, старшие и так неплохо справляются, а из этих детей вырастут, как я надеюсь, будущие руководители. Поселение постоянно растет и развивается, думаю, уже через год будут нужны люди, которые знают гораздо больше, чем простые рабочие. Хотя есть и другой момент. Получая эти знания, они много узнают об окружающем мире, а также учатся думать. Плох тот руководитель, который без твоей указки не сможет принять решение. Так в этом и есть проблема. Умные мысли иногда заходят не туда. Простой работник ни о чем, кроме своих дел, не думает. А вот такие дети, когда подрастут, могут пожелать большего, пожелать быть ровней даже мне, а это в свою очередь может привести к недовольствам. Не просто так у нас каждый руководитель или маг подыскивает себе подмастерье или ученика. Нужен всего один человек, чтобы занять твое место, а когда на это место будет десяток желающих, что тогда начнется? Так я и не призываю вас сделать у себя такие же школы. Начал оправдываться я, а в моем поселении обучиться сможет каждый. Ох, что начнется, если прознают про это в других городах, добавил Тиракан. Ну так запретите об этом говорить всем, кто будет нас посещать, да и сами молчите. Уж мы-то промолчим, не сомневайся. Ладно, вечером жду в гости, а пока пойду, еще пару фундаментов срастить надо, да попробовать пару идей. Уже уходя, за спиной услышал слова Тиракана. Опять у него какие-то идеи, откуда он их столько берет. Закончив с фундаментами, я решил попробовать селекцию. Почему бы не повысить урожайность? Как это должно происходить, я не знал. Просто набрал под ногами первой попавшейся земли, поймал первого попавшегося прохожего и попросил принести мне в мастерскую горсть злаковых семян. А дальше весь остаток дня высаживал семена, очень сильно ускорял их рост, сильно напитывал в самом конце энергией, чтобы колоски выходили как можно больше, и через пару минут отбирал самые крепкие, да с самыми большими колосками, остальное выбрасывал и все повторял заново с отобранными колосками. Уже к ночи добился того, что прорастали все семена, урожай выходил крепкий, здоровый, а количество семян в колосках увеличилось чуть не вдвое. Почву я брал специально не слишком хорошую, чтобы растения не были привередливы. Когда закончил, то высадил все, что получилось у себя около дома. Завтра утром надо будет снова все собрать и прорастить пару раз, чтобы получить их достаточное количество для пробного посева. Отвлек меня от мыслей стук в дверь. Открыв, увидел в пороге Иона и Мала. Они прибежали сами с плохими новостями. Один наш отряд не заметил, как подкрались Кара. Наши шли впереди, а те, что напали, видимо, обошли по дуге сзади. Двое погибли сразу, двоих сильно порвали. Где они? Их уже несут сюда. Не знаю, живы ли еще. Побежали навстречу. Веди. Подбежав к волокуше, которую тащил один из наших кара, я увидел неприятное зрелище. У одного парня было разорвано все плечо, у второго бедро. Их перевязали как смогли ремнями, чтобы они не истекли кровью. Сорвав остатки одежды, я приложил к ним руки и срочно начал лечение. Парни были очень бледные и без сознания, но в конструкторе я видел, они были до сих пор живы. Когда раны срослись, я велел занести их в одну из моих комнат, уложить и принести точеной еды, да чтобы побольше красного мяса было. На звуки суеты в комнату пришли и мои гости, узнав, что произошло и что беда миновала, удалились. Раненые не спешили приходить в себя, поэтому я решил их покормить через трубку. Последнюю вырастил из ближайшей доски, вставил в пищевод и влил еду. Напоследок прошелся исцеляющей магией еще раз по всему телу. Надо бы оставить с ними на всякий случай кого, сказал я парням, которые на отходили все время. На что оба сказали, что сами будут с ними сидеть. Это их вина, они позволили расслабиться и потерять осторожность. Слишком просто и слишком долго давались им победы. Мал какое-то время мялся, не решаясь сказать, и уводил взгляд, но все же решился. Мы еще потеряли их бластеры. Когда все произошло, его не было рядом, но мы и позабыли, наспех соорудили волокуши, погрузили и бегом назад. Да и с ним, с этими бластерами, новое сделаю, завтра поищите на том месте. Главное, что эти живы остались, а те, что погибли, утрата невосполняемая, в отличие от того же оружия. Убитых тоже привезите, надо с ними попрощаться по-человечески. Ну, оружие-то магическое, стоит, наверное, очень дорого, а если не найдем, жизнь человека стоит дороже, и хватит уже про оружие говорю, невелика потеря. Многие бы с вами не согласились. Пока я тут главный, будет так, привыкайте. Выйдя из комнаты, я заглянул к Тиракану. Все с ними в порядке? Уточнил он. Уже да, думаю, завтра придут в себя. Тела их я исцелил, но они после такого сильно истощены. Дней 10 будут отдыхать и отъедаться. Хорошо, чего зашел? Не для того, чтобы это сказать, ведь, когда смотреть идешь, так ведь ситуация, вроде не сильно располагает. Ну ситуация и ситуация, ты весь день про них спрашивал, иди смотри уже. Тиракан не забыл с собой позвать и Лаканта, на что тот сказал, что ему знакомства с Дартом достаточно. Пройдя к старому селению, я предупредил, чтобы Тиракан не сильно махал руками и орал, а старался вести себя сдержанно. Человек он новый, и они будут очень насторожены, но без команды не нападут. А чего у них морды и лапы белые, да по бокам узоры. А как мы их от диких отличать должны, когда на охоте они все перемешаются между собой? А, ну да, а узоры? Парни решили, что так интереснее, им нравится, Кара тоже не против. Вот теперь, пожалуй, вижу разницу. Дарт немного больше и более угловатый, движется как лошадь, если можно так сравнить, а эти больше на кошек похожи, когда идут. Да у них и строение тела гораздо ближе к кошачьему, а Дарт собака. У нас нет таких собак, даже маленьких. Ну это даже хорошо, никто их не будет под мышкой или в сумочке носить. Ты о чем? Не бери в голову. Посмотрел, пошли спать. Новые жители. Ночью мне не спалось, полежав пару часов, я встал, проведал раненых, посидел с телефоном, полистал фотографии, послушал музыку, потом принял решение все же утром отправиться в поездку, заодно подкинуть до города моих гостей. Чтобы хоть чем-то себя занять, я спустился в мастерскую и начал воплощать небольшую задумку, а именно прицеп для гравикоптера, так как в сумке что на нем много не влезет, а так если надо, то всегда можно нагрузить побольше. Сделать надо было всего 4 стойки с накопителями, причем конструкция будет разборной, чтобы можно было прятать и доставать при необходимости. Справился довольно быстро, а когда начало светать, то отправился на улицу и увеличивал число семян злаковых, которыми занимался прошлым днем. К тому моменту, когда проснулись гости, у меня уже было 2 больших мешка семян под посадку, из десяток небольших, которые я положил в одну из сумок гравикоптера, думаю предложить их в городе как пробники. Если все получится, то это будет неплохой товар в будущем. Пока Мак с мэром завтракали, я как всегда зашел в школу и на скорую руку написал немного заданий для изучения из разных областей, а также что им следует попробовать сделать самостоятельно и посмотреть результаты. Да мы уже добрались до наглядных экспериментов. Дети уже знали, что вода может гореть, если ее достаточно сильно разогреть, что звук – это просто волна частиц, что скорость можно легко узнать, зная время и расстояние. Переходили к новой теме только тогда, когда каждый ребенок полностью усваивал информацию и мог осознанно ее использовать. А дальше снова поездка. Я у руля, Лаконта и Лария сзади, Дарт впереди проверяет дорогу, а для Тиракана я сделал сиденье в прицепе, куда он че удовольствием и уселся. Сиденье – это вам не седло, обрадованно заявил он. Уже на ходу Лаконт в полголоса, чтобы слышал только я, поинтересовался: а почему ты посадил Тиракана в прицеп и почему именно его? Так мне же надо проверить, развалится конструкция или нет, первое испытание, так сказать. А по поводу выбора, нового мэра найти будет проще, чем нового грандмага, и мы дружно поржали, ничего не ответив мэру на его вопрос о причине веселья. Проехав основную часть пути до города, мы увидели людей, шагающих по дороге в сторону города. Это явно были жители одной из окрестных деревень. Шли они явно уходя от чего-то. Были в толпе и малые дети, и старики, все, кто мог, несли свои пожитки. Передав эту картинку мне, Дарт получил приказ не показываться им на глаза, а обойти стороной и ждать чуть впереди по дороге. Я же остановился, чтобы узнать причину их похода. Как оказалось, на их деревню напала стая кара. Многих из них убили и сожрали. По удивительному совпадению, на следующий день пришли, и местные бандиты учинили разбой, забрав все более-менее ценное. Оставшиеся жители решили не испытывать судьбу далее и направились в город, чтобы попытаться устроиться в месте, где есть стража. Нормально устроиться у них шансов было мало, заниматься им придется самой черной работой или идти в поле, но они решили, что лучше так, чем еще раз пережить такое нападение. Деревня жила кузнечным делом. Близость города и торговых путей давала возможность им зарабатывать и вести обмен. Они по большей части закупали все необходимое, они изготавливали, не засеивали поля, не выращивали скот, пара лошадей да огород около дома, вот и все, их кормили кузнецы. Что их ждет у тебя в городе? спросил я Теракана. «Встанут лагерем под стенами, если смогут себе позволить, то купят пару самых ущербных домов, куда все вместе и заселятся, а нет, так будут ночевать где попало, кто еще покрепче, тот уйдет в поле, остальные будут чистить сточные канавы да побираться, у них выбора другого нет. Кто у вас сейчас за главного?» Обратился я уже к людям. Из толпы вышел широкоплечий парень. «Мое имя Зак, я внук старосты. Он с отцом погиб вчера. Теперь я среди них решаю. Как доберетесь до города, встанете лагерем под ним, к вам придет от меня человек и даст все необходимое, обратно двинетесь с караваном до моего поселения. Там вас встретят как положено, дадут жилье и работу. Когда я вернусь, познакомимся поближе. Могу я узнать, кто ты и из чего такая щедрость? Да что за поселение, куда нас приглашают? Зовите меня Жигуль. Я маг, и то поселение под моим правлением. Мне нужны новые рабочие руки, а вам крыша и пропитание. Это пока все, что вас должно интересовать. Ила, пересаживайся на Дарта и едь обратно. Пускай побыстрее закончит с жильем на 50 человек. На первое время могут селить по несколько семей в каждый. Потом пусть начинают постройку кузницы для них, да с размахом, чтобы всем взрослым мужикам там место нашлось. Посчитай, сколько их, и распорядись. До моего возвращения пусть просто приходят в себя и помогают по мере сил. Девушка молча кивнула и по моему указанию пошла в ближайший пролесок, куда я уже отправил Дарта. Незачем снова шокировать людей появлением чудовища, похожего на тех, кто напал на них давеча. Услышав скупые слова благодарности, мы продолжили поездку. Ну вот, во всем есть своя выгода, и город от попрошаек избавил и себе мастеров нашел. Давно уже было пора найти похожих специалистов. Еще бы хороших ткачей, кожевников да тех, кто разбирается в руде, и будет полный комплект. Останется только все грамотно организовать. А ведь еще год назад я никаких лидерских качеств в себе не замечал. Я был простой офисный работник на окладе. Всего лишь яма, вырытая Дартом на рыбалке, и вот я маг и глава поселения, который, возможно, никогда уже не увидится с родственниками. Заехав в город, я первым делом направился к Диану. Объяснив ему ситуацию и попросив обеспечить людей всем им необходимым, которые вскоре придут под стены города, я дал ему новый список всего необходимого для меня. Обсудив некоторые взаимовыгодные дела, я не забыл отдать ему пробники семян, на что он заявил: если из них вырастет то, что я обещаю, то вскоре придется отправлять к мне отдельный караван только за ними. Далее я отправился к Каулу. Он уже нашел для меня немного антимагических камней, пару реликвий постарше и немного накопителей. Там я тоже не задержался и направился ужинать и отдыхать от дороги. И да, я выбрал все тот же трактир. Завидев меня, по нашей уже традиции, хозяин заведения начал бледнеть, что-то бормотать себе под нос, иногда бросая взгляд вверх, а также предвкушать вечер. Подойдя к нему, я попросил просто ужин и всего-навсего небольшой графинчик с вином. Моя комната меня ждала нетронутой. Я так понимаю, скоро она практически официально станет моей, так как она в принципе выглядит более чем странно после моих ночевок, да и все эти истории с прошлым моим посещением. Все, ужин и сон, завтра разузнаю поподробнее про столицу и в путь, молчаливый попутчик. Утром следующего дня я встал, позавтракал и отправился к Теракану. «Доброе утро, Теракан, да будет твой день лучше предыдущего», — поприветствовал он меня в ответ. «Я сейчас поеду в столицу. Вы с Лакантом обещали мне сопроводительные письма с доверием, и еще не мешало бы пару советов». «Да, письма мы тебе еще вчера написали, вот держи. По поводу Милариама». «Милариам? Да, это название столицы, а ты разве не знал? Да как-то не задумывался раньше, столица и столица, да и вы не упоминали». «Постой, а как этот город называется, Самиль? Ты и этого не знал? А ты при нашей первой встрече говорил: привет, мой друг, и добро пожаловать в мой славный город Самиль, КХМ, мда». И правда, разговор в тот раз не задался. Задался, но не сразу. «Я, кстати, подумал, если ты не против, то отправлю с тобой Ранан. Это мой исполнитель, выполняет особые поручения, иногда малоприятные и не всегда законные. Ну ты понял, не буду вдаваться в подробности, но у меня есть поручение для него в столице, а ты как раз туда, да еще и на своей быстроходной повозке ужаса, гравикоптере, да, на нем самом. Если надо, он и поможет тебе по мере силы, покажет где что, вернется сам. В принципе, не вижу препятствий, место свободное есть, на дорогу, по моим расчетам, уйдет около 5 дней. Если он собран, то зови, и мы поехали. Ронан себя ждать не заставил. Как оказалось, он самого утра сидел на сумках. Тиракан правильно рассчитал, что я не откажусь от компании. Перед выездом я немного модифицировал свой коптер. Центральный накопитель заменил на реликвию, настроил ее так, что включить или выключить мог только я, а потом зарастил это место наглухо. Мало ли какой хитро сделанный столичный маг догадается, как запустить аппарат, пока я буду ходить по своим делам. Первый день пролетел скучно, Ронан разговорчивостью не отличался, от слова совсем. Молча указывал пальцем направление на перекрестках, чтобы мне не надо было останавливаться и читать указатели, и лишь на привале, указав пальцем на оружие в наспех сделанной кобуре у меня на поясе. Оружие у меня такое, странное, маленькое, таким только со спину да по голове, у тебя же шикарный меч есть. С мечом я редко расставался, это был тот самый, который я первым увидел в комнате какого-то начальника, в первый день пребывания в этом мире. После того, как я вышел к людям, я его ни разу не использовал, но практически всегда носил на поясе, выглядит грозно, но при этом по нему видно, что он далеко не из дешевых. Я не ношу одежду, которой придерживаются местные маги, а с таким мечом ко мне всяко поменьше вопросов возникнет. Так оно не для того, чтобы им бить кого-то, это что-то похожее на арбалет, только стреляет не стрелами, а маленькими камешками. Понятно. Это все, что он ответил. Неужели ему ни капли не интересно? Он действительно очень странный. С другой стороны, мне как-то все ровно, это просто попутчик. Уже на закате, когда я присматривал место для ночлега, увидел деревню. Вместо того, чтобы ночевать в лесу на шкурах, я решил, что лучше будет попроситься к кому-нибудь из деревни, да хоть на сеновал, все лучше. На мое предложение Ронан только безразлично пожал плечами. Мы заехали в деревню, которая была расположена вокруг небольшого озера или же большого пруда, по размеру не больше площадки для баскетбола. Дома стояли в один ряд, дверями к пруду. Завидев нас, люди удивленно повысыпали из своих домов. Подъехав к самому большому и богатому на вид, я, набравшись наглости, заявил, что неплохо бы было устроить нас на ночь именно тут. Появившийся из того самого дома пожилой человек, осмотрев нас внимательно, поклонился и без лишних разговоров пригласил внутрь. Внутри было хоть и просторно, но по-сельски уютно, даже несмотря на очевидную простоту и небольшой достаток, вся мебель, да и все в принципе, было деревянным и очень простым. Хозяин дома и по совместительству глава деревни спросил, хотим ли мы поужинать. После отказа от еды повел показывать комнатушку, где есть лежанки для сна. Дом был по большей части не для комфортного жилья, так как был основной зал с большим столом и множеством стульев, а в комнатушке все три лежанки сомнительного вида. Пахло в комнатушке также не фиалками. Я все же вышел в основной зал и прямо из деревянного пола за минуту вырастил себе новую лежанку, потом проделал то же самое для моего попутчика Ронана. Спать мне пока что не хотелось, на улице еще было относительно светло, сумерки едва начали сгущаться. Я вышел и присел на крыльце, глядя на деревню. Как оказалось, многие местные все это время не расходились, а стояли подле дома, ждали, пока глава деревни выйдет и хоть что-то расскажет о нас. Местная жизнь не блещет новостями и событиями, и люди всегда сбегаются хоть на какие-то изменения в скучных буднях. Немного постояв молча и не дождавшись от меня никакой реакции, хозяин дома завел разговор первым. «Попрошу не принять за грубость, если что, то просто так и скажите, но не могли бы вы сказать, кто вы, откуда и куда?» «Да не секрет, в общем-то, я Жигуль, в доме Ронан. Я маг, он нет, едем в столицу. А что за повозка у вас такая?» «Сам сделал, дальше объяснять без толку, все ровно не поймешь. Ты мне лучше скажи, как вы тут живете, все ли хорошо, есть ли больные, может, надо чем помочь?» «Нет, что ты, все хорошо, совсем справляемся, всем довольны. Я так понимаю, у вас тут тоже не принято власть ругать, новый мир, а люди те же. Я серьезно, считай, что это пойдет в оплату за постой. Мне не трудно, за день пути насиделся на месте, а так хоть какое-то развлечение». «Ну если так», — обратившись к остальным, он сказал, — «прийти всем, у кого какие болячки имеются, коих оказалось не так уж и много, 7 человек, ничего серьезного, никаких увечий, простуда да недомогания. Лишь, когда они ушли, мне привели молодого парня, он сильно хромал на одну ногу и не мог поднять руку с той же стороны. Оказалось, что его сильно подрал хищник, Парень в тот день пошел в лес за дровами, а голодавший хищник бросился на него. Парень не растерялся и смог отбиться топором и зарубил животное, но и сам пострадал сильно. С того момента прошло все 2 дня. Его я исцелял тщательно, предварительно наказав хорошенько накормить и напоить, объяснив, что новым тканям надо будет откуда-то браться. Потом срастил несколько порванных связок, затем мышц, с десяток мелких вен и в конце восстановил нормальную кожу. Описать, насколько он был мне благодарен, у меня не выйдет, да и остальные, после целительского сеанса не остались равнодушными. Мне наперебой предлагали еду или свои скудные пожитки, на что я с усмешкой лишь отмахивался. Решил им еще немного помочь и принести мне весь железный инструмент, заточив все, что должно быть острым, и сложив все в одну большую кучу. Начал перезакалку, из простого железа, нехитрыми манипуляциями вышла сталь 40. Ее и сделать было несложно, и качество инструмента выйдет на порядок солиднее. Пожелав всем всего хорошего, отправился спать. Зайдя внутрь, обнаружил, что Ронан давно уснул. Я тоже улегся и довольно быстро уснул. Схватка. Проснулся я не утром, спать еще хотелось довольно сильно, спустя секунду понял, что меня разбудило. Это были крики, на улице кричали люди. Вскочив в одних штанах, я рванул на улицу. Ронан проснулся одновременно со мной и вылетел на крыльцо буквально на шаг позади. Разница была лишь в том, что он уже держал в одной руке меч, в другой большой нож. И когда успел, осмотревшись, я понял, что на деревню напали кара. Быстро сориентировавшись, я крикнул Ронану: «Брось меч, бегом ко мне, надо срочно уезжать, иначе и нас съедят». «Не съедят, будь рядом и делай, что говорю». Подбежав к гравикоптеру, я достал одну из моих винтовок, которая хранилась в нише под седлом, как раз для таких случаев, и бросил ее Ронану. «Просто направляй на кара и нажимай на крючок», — крикнул я ему, после того, как она поймал. Надо отдать должное, Ронан не тупил ни секунды, выронил свое колюще-режущее в тот момент, как я бросил ему винтовку, и, услышав, что делать, сразу же открыл огонь по хищникам. Пристрелялся буквально на 5-м выстреле, и начал методично стрелять по головам. Я же в свою очередь работал магией, у меня за месяцы путешествий по лесу, все было отработано до автоматизма. Ближайшего пронзаю каменным копьем, буквально выстрелившим из земли в живот животного. В того, что приближался сбоку, я отправил нестабильный сгусток, и, напоровшись на него мордой, и потерял большую часть той самой морды. На том конце деревни я заметил, как один из монстров уже почти сомкнул челюсти над шеей какой-то женщины. Буквально в последний миг я кинул к нему ментальную нить и в порыве адреналинового аффекта практически сжег мозг животного. С другой стороны пруда мчалась еще парочка хищников, которые в один миг просто повисли на каменных шипах. Но случилась и неожиданность. Один кара появился буквально у меня за спиной, скорее всего выпрыгнул за дома, который я успел пробежать, и его челюсти сомкнулись на моем плече, рванув меня вверх и тем самым подкинув в воздух. Он решил поймать меня поудобнее, и уже было открыл клыкастую пасть. Но я не собирался становиться его закуской. Я успел выставить вокруг себя щит, коим и припечатал, а заодно хорошенько прижег его морду, приземлившись ему на спину. Не знаю, как лучше поступить, я поступил неожиданно даже для себя. Я уже находился в режиме конструктора, что, как я понял, уже случается автоматически в любой непонятной ситуации. Я приземлился ему на спину, увидев перед собой по сути только оранжевый поток жизненной энергии, я целиком его впитал в свой источник. Животное после этого просто упало куском мяса, а я почувствовал небывалый прилив силы и энергии. Было ощущение, что выпил энергетик и запил его кружкой кофе. Боже, кофе-ка же я соскучился по этому напитку. Так, не время для посторонних мыслей, вскакиваю, ища взглядом врага, но на улице полная тишина. Хотя тишина была условной, кто-то подвывал, кто-то тихо стонал, но ни криков людей, ни рыков кара уже не было. Увидев лежащих на земле людей, я начал оббегать их. На тех из них, в ком уже не было жизненной силы, я не обращал внимания, а бежал в первую очередь к тем, у кого она готова была вот-вот погаснуть. Влить немного жизни, срастить крупные вены и артерии, затянуть тканью органы и к следующему. Когда состояние всех пострадавших более-менее стабилизировалось, я пошел на второй круг, работая уже основательно, сращивая кости, мышцы и кожу. Остановился я только через час. Пострадало около 30, умерло 2, им я не мог бы помочь, они умерли мгновенно, кара перекусили им шею. Помня совсем недавний случай с деревней мастеров кузнечного дела, я решил не ложиться, а посторожить поселение до утра. Сон мой в любом случае помахал мне ручкой. Ранана я попросил побыть рядом, он, удобно устроившись около крыльца, прикорнул к сене и уснул. Ну и правильно сделал, нечего двоим сон терять, а случись что, так я его сразу и разбужу. Людей я разогнал по домам и приказал сперва убрать тела Кара по сараям, а затем крепко запереться изнутри, как двери, так и окна. Когда они успокоились после случившегося, то так и поступили.